На следующий день Элли пришла к нему грустная и встревоженная. Луис сидел у себя в кабинете и клеил модель. Роллс-Ройс «Серебряный призрак», 1917 года выпуска. 680 деталей, более 50 подвижных частей. Модель была почти готова, и Луис упрям-таки виделся одетый в ливрею шофёр, прямой потомок английских кучеров 18-19 столетий, гордо сидящий за рулём. Он увлекался моделями с 10 лет. Всё началось с истребителя времён Первой мировой войны, который ему подарил дядя Карл. Луис собрал почти все самолёты от Ревелла, а годам к 20 перешёл к более крупным и сложным моделям. У него был период кораблей в бутылке, и период военной техники, и даже период огнестрельного оружия, причём эти кольты, винчестеры и люгеры получались настолько реалистичными, что даже не верилось, что они не настоящие. Последние 5 лет Луис собирал большие круизные лайнеры. Модели «Лузитании» и «Титаника» стояли на полках в его университетском кабинете, а «Андреа Дория», законченный перед самым отъездом из Чикаго, красовался на каминной полке в гостиной. Сейчас Луис перешёл к классическим автомобилям, и если уже заведённый порядок останется в силе, то автомобильный период продлится 4-5 лет, а потом сменится чем-то другим. Рэйчел относилась к его единственному настоящему хобби со свойственной женщинам снисходительностью и, как казалось Луису, с некоторым презрением. Даже после 10 лет брака она, наверное, думала, что когда-нибудь он это перерастёт. Возможно, причина отчасти заключалась в её отце, который с самого начала считал и не изменил своё мнение до сих пор, что его дочь вышла замуж за полное ничтожество. «Может быть, — подумал он, — Рэйчел права. Может быть, лет в 37 я проснусь как-нибудь поутру, отнесу на чердак все модели и займусь дельтапланеризмом». Элли была очень серьёзной и сосредоточенной. Где-то вдалеке звонили воскресные колокола, созывавшие прихожан в церковь. «Привет, папа», — сказала Элли. «Привет, солнышко. Что-то случилось?» «Ничего», — отмахнулась она, но её вид говорил о другом. Что-то всё же случилось, причём явно что-то серьёзное. Её только что вымытые волосы падали на плечи. Волосы у Элли уже начинали темнеть, но при таком освещении казались почти такими же светлыми, как раньше. Она была в платье, и Луис вдруг понял, что его дочь почти всегда надевает платье по воскресеньям, хотя в церковь они не ходят. «А что ты клеишь?» Аккуратно прилаживая на место брызговик, Луис принялся объяснять. «Вот, посмотри». Он бережно вручил Элли крошечный колпак колеса. «Видишь эти буковки R? Пустячок, а приятно, да? Если мы поедем в Чикаго на День Благодарения, то полетим на L-1011, и там на двигателях будут точно такие же буковки R». «Подумаешь, буковки», — Элли отдала ему колпак. «Не подумаешь, буковки, а эмблема Роллс-Ройса», — сказал Луис. «Вот когда у тебя будет достаточно денег, чтобы позволить себе Роллс-Ройс, тогда можно будет немного поважничать. Я вот решил, что когда заработаю 2 миллион, то непременно куплю Роллс-Ройс. И если Гейджи будет укачивать, то пусть его рвёт на натуральную кожу». «И, кстати, Элли, что у тебя на уме?» Но с Элли такое обычно не проходило. Она только замкнётся, если задать вопрос в лоб. Она вообще не любила рассказывать о своих чувствах. И Луису нравилась эта черта характера. «А мы богатые, папа». «Нет», — ответил он, — «но голодать мы точно не будем». «Майкл Бёрнс в садике говорит, что все врачи богатые». «Ну, скажи Майклу Бёрнсу, что многие врачи могут разбогатеть, но на это уходит лет 20, а в университетской поликлинике вряд ли разбогатеешь, даже если ты там начальник. Разбогатеть можно, если ты узкий специалист. Гинеколог, ортопед или невролог. Вот они богатеют быстрее, а такие обыкновенные терапевты, как я, помедленнее». «Тогда почему ты не стал узким специалистом, папа?» Луис снова подумал о своих моделях, о том, что в какой-то момент ему попросту надоело строить военные самолеты, а затем надоели и танки, и орудийные установки. Он подумал о том, как однажды решил, причем решил буквально в одночасье, как казалось теперь, по прошествии времени, что собирать корабли в бутылках — занятие совершенно дурацкое. А потом он подумал о том, каково было бы всю жизнь осматривать детские ноги на предмет искривления пальцев или, надев латексные перчатки, шарить профессиональной узкоспециализированной рукой в женских влагалищах на предмет выявления повреждений и опухолей. «Мне это было неинтересно», — ответил он. Чёрч вошел в кабинет, постоял, изучая обстановку своими ярко-зелеными глазами. Потом бесшумно запрыгнул на подоконник и, кажется, сразу заснул. Взглянув на кота, Элли нахмурилась, и Луис подумал, что это странно. Обычно она смотрела на Чёрча с пронзительной, почти болезненной любовью. Она принялась ходить по кабинету, разглядывая модели. И вдруг сказала, как бы между прочим. «А там было много могил, да? На кладбище домашних животных». «Так вот в чем дело», — подумал Луис, но не оторвался от своей модели. Сверившись с инструкцией, он принялся прилаживать к кузову фары. «Ну да», — ответил он, — «больше сотни, я думаю». «Папа, а почему животные живут так мало? Не так долго, как люди?» «Ну, некоторые живут так же долго, а некоторые еще дольше», — сказал Луис. «Слоны, например, живут очень долго. И некоторые из морских черепах. Им так много лет, что люди даже не знают, сколько. Или, может быть, знают, но не могут поверить». Элли сразу же раскусила хитрость. «Слоны и черепахи, они не домашние. А домашние живут совсем мало. Майкл Бёрнс говорит, что один год жизни собаки равен 9 человеческим». «7», — машинально поправил Луис. «Я понимаю, о чем ты, солнышко, и в этом есть доля правды. Собака, которой 12 лет, уже старая. Видишь ли, в любом организме происходит обмен веществ. Это называется метаболизм, и он как раз отвечает за продолжительность жизни. И еще много за что отвечает. Одни люди могут есть сколько угодно и все равно оставаться худыми, как твоя мама. Такой у них метаболизм. А другие, вот я, например, сразу же начинают толстеть, если много едят. У нас просто разный метаболизм, вот и все. Но все же главная задача метаболизма — отсчитывать время. У собак он очень быстрый, у людей относительно медленный. Мы живем в среднем 72 года, и, поверь мне, это очень долго». Луис видел, что Элли сильно расстроена, и очень надеялся, что его речь прозвучала искренне и не выдала его собственных переживаний. Ему было 35 лет, и эти годы, казалось, промчались в мгновение ока. «У морских черепах метаболизм еще ме...» «А у кошек?» — спросила Элли, снова взглянув на Чёрча. «Кошки живут столько же, сколько собаки», — ответил Луис. «Ну, в большинстве случаев». Тут он соврал. Жизнь у кошек опасная, а смерть часто кровавая и жестокая. Просто люди обычно этого не видят. Взять даже Чёрча. Вот он дремлет на солнышке или просто делает вид. Их домашний кот Чёрч, который каждую ночь мирно спит на кровати у Элли. Кот, который был таким милым котенком и так уморительно прыгал за мячиком на веревке. Но Луис видел, как Чёрч подкрадывался к птице с перебитым крылом, и его зеленые глаза горели любопытством. И да, Луис мог бы поклясться холодным восторгом. Чёрч редко когда убивал добычу, за одним достопамятным исключением. Однажды он притащил домой здоровенную крысу, которую поймал где-то на улице. Эту добычу Чёрч уделал в мясо. Крыса была вся в крови, и Рэйчел, в то время беременная Гейджем на 6-м месяце, еле успела добежать до ванной, где ее и стошнило. Жестокая жизнь, жестокая смерть. Кошек убивают собаки. Не просто гоняют их, как неуклюжие глуповатые псы из мультфильмов, а рвут зубами в клочки. Кошки гибнут в драках друг с другом, гибнут от ядовитых приманок, гибнут под колесами автомобилей. Кошки — гангстеры животного мира. Они живут вне закона и также и умирают. Очень многие не доживают до старости. Но об этом, наверное, не стоит рассказывать своей 5-летней дочке, которая впервые задумалась о смерти. «Вот смотри», — сказал он. «Сейчас Чёрчу только 3 года, а тебе 5. Он наверняка будет еще жив, когда тебе исполнится 15, и ты пойдешь в старшие классы. Это еще долго». «И вовсе недолго», — возразила Элли, и теперь ее голос дрожал. «Совсем недолго». Луис прекратил делать вид, что занимается своей моделью, и поманил дочь к себе. Элли уселась к нему на колени, и он в который раз поразился тому, какая она красавица. Причем огорчение вовсе не портило, а только подчеркивало ее красоту. Элли была смуглой, почти как левантийка. Тони Бёртон, один из врачей, с которыми Луис работал в Чикаго, называл ее индийской принцессой. «Солнышко», — сказал он, — «будь моя воля, Чёрч жил бы 100 лет. Но это решаю не я». «А кто?» — спросила она и сама же ответила с совершенно недетским презрением в голосе. «Наверное, Бог». Луис подавил желание рассмеяться. Все было слишком серьезно. «Бог или кто-то еще. Часы идут, а в какой-то момент останавливаются. Вот и все, что я знаю. Их уже не починишь, солнышко». «Я не хочу, чтобы Чёрч стал таким же, как эти мертвые питомцы на кладбище!» — выкрикнула она со слезами и яростью в голосе. «Я не хочу, чтобы Чёрч умирал! Это мой кот! Мой, а не Бога! Пусть Бог заведет своего кота! Пусть заведет себе сколько угодно котов и всех их убивает! А Чёрч мой!» Из кухни донеслись шаги, и в кабинет заглянула испуганная Рэйчел. Элли рыдала на груди у Луиса. Ужас озвучили, выпустили наружу. Он предстал перед нею во всей красе. И теперь, даже если нельзя ничего изменить, можно было хотя бы поплакать. «Элли», — успокаивал ее Луис, — «Элли, Чёрч же не умер, вот он спит». «Но он может умереть», — рыдала она, — «может в любую минуту». Луис укачивал дочь на руках и думал, что, кажется, знает, из-за чего она плачет. Из-за неотвратимости смерти, ее жестокой непредсказуемости, ее глухоты ко всем доводам и слезам маленьких девочек. Элли плакала из-за потрясающей и одновременно ужасающей способности человека переводить символы в выводы, либо прекрасные и благородные, либо убийственно страшные. Если все эти животные умерли и оказались на кладбище, то и Чёрч тоже мог умереть в любую минуту и оказаться на кладбище. А если такое может случиться с Чёрчем, то может случиться и с мамой, и с папой, и с маленьким братиком, и с ней самой. Смерть была отвлеченным понятием. Кладбище домашних животных было реальным. В этих грубых надгробиях заключалась суровая правда, которую мог почувствовать даже ребенок. Сейчас он мог бы солгать, как солгал чуть раньше, когда говорил о продолжительности жизни кошек. Но ложь запомнится и, возможно, потом попадет в досье, которое каждый ребенок заводит у себя в голове на родителей. Давным-давно мама солгала Луису, сказав, что детей находят в капусте. Это был вполне безобидный обман, но Луис так никогда и не простил мать за то, что она солгала, как и не простила себя самого, за то, что в это поверил. «Солнышко», — сказал он, — «тут ничего не поделаешь. Это часть жизни». «Это плохая часть!» — выкрикнула она. «Очень плохая!» Он не знал, что на это ответить. Элли плакала. Но в конце концов слезы высохнут. Это был неизбежный и необходимый первый шаг на пути к нелегкому примирению с правдой, от которой тебе все равно никуда не деться. Он прижимал к себе дочку, слушая звон утренних воскресных колоколов, плывший над сентябрьскими полями, и даже не сразу заметил, что Элли перестала плакать и заснула у него на руках. Он отнёс Элли в кровать и спустился в кухню, где Рэйчел как-то уж слишком рьяно взбивала тесто для кексов. Луис выразил удивление, что Элли отключилась в столь раннее время. Это было на неё не похоже. «Не похоже», — отозвалась Рэйчел, с грохотом ставя миску на стол. «Но, по-моему, она не спала всю ночь. Я слышала, как она возится около трёх. И Чёрч орал, чтобы его выпустили. А он просится выйти, только когда она нервничает». «Но с чего бы ей...» «А то ты не знаешь», — сердито воскликнула Рэйчел. «Из-за этого треклятого кладбища домашних животных. Она расстроилась, Лу. Девочка в первый раз в жизни увидела кладбище и просто... ну, расстроилась. Большое спасибо за эту прогулку твоему другу Джаду Крэндаллу, хотя вряд ли я буду писать ему благодарственное письмо». «Вот он уже и мой друг», — подумал Луис, одновременно подавленный и смущенный. «Рэйчел». «Я не хочу, чтобы Элли туда ходила». «Рэйчел, Джад сказал правду насчет тропинки». «Я сейчас не о тропинке, и ты это знаешь». Рэйчел схватила миску и принялась взбивать тесто с удвоенной яростью. «Я об этом проклятом месте. Это же ненормально. Дети ходят туда, ухаживают за могилами, содержат в порядке тропинку. Это какая-то чёртова патология. Если здешние дети все поголовно больны, я не хочу, чтобы Элли от них заразилась». Луис оторопело смотрел на жену. Он всегда считал, что в то время, как браки друзей и знакомых распадаются один за другим, их с Рэйчел брак держится столько лет благодаря тому, что они оба знают секрет. Когда возникают какие-то принципиальные противоречия, тут уже нет ни семьи, ни супружеского единения, а есть только два совершенно разных человека, и каждый сам по себе, и каждый упорно противоречит здравому смыслу. Такой вот секрет. И тебе может казаться, что ты хорошо знаешь партнёра, но время от времени он всё равно будет преподносить тебе сюрпризы. А иногда, слава богу, нечасто, ты будешь попадать в самую настоящую полосу отчуждения, как авиалайнер в полосу турбулентности. Партнёр будет открываться с неожиданной стороны, о которой ты даже не подозревал, и его поведение покажется настолько странным, во всяком случае тебе, что ты начнёшь всерьёз опасаться за его психику. И если ты ценишь ваш брак и своё собственное душевное спокойствие, то будешь действовать осторожно, постоянно напоминая себе о том, что из-за подобных открытий злятся лишь дураки, искренне верящие, будто один человек способен по-настоящему понять другого. «Дорогая, это всего лишь кладбище домашних животных», — сказал он. «Если судить по тому, как она сейчас плакала», — Рэйчел указала в сторону кабинета, ложкой испачканной в тесте. «Для неё это не просто кладбище домашних животных. Как бы это ни стало травмой на всю жизнь. Нет, она больше туда не пойдёт. Я говорю не о тропинке. Я говорю об этом месте. Она уже думает, что Чёрч умрёт». На мгновение у Луиса возникло безумное ощущение, что он всё ещё говорит с Элли, которая просто встала на ходули, надела мамино платье и очень похожую, очень реалистичную маску Рэйчел. Даже выражение лица было точно таким же, сердитым. Но в глубине души она была уязвлена. Он попытался найти правильные слова, потому что ему вдруг показалось, что это серьёзный вопрос, требующий обсуждения, а вовсе не то, о чём можно молчать из уважения к тому секрету или к тому внутреннему одиночеству. Он попытался найти правильные слова, потому что ему показалось, что она упускает нечто по-настоящему важное, нечто такое, что заполняет собой весь мир, и не увидеть это огромное нечто можно, только нарочно зажмурив глаза. «Рэйчел, когда-нибудь Чёрч умрёт». Она сердито посмотрела на него. «Дело не в этом», — сказала она, чётко выговаривая каждое слово, будто обращалась к умственно отсталому ребёнку. «Чёрч умрёт не сегодня и не завтра». «Я пытался ей это сказать». «И не послезавтра, и не через год». «Дорогая, «Мы не можем быть твердо уверены». «Нет, можем!» — закричала она. «Мы о нем хорошо заботимся. Он не умрет. Здесь никто не умрет. И зачем было расстраивать девочку и объяснять ей то, до чего она еще не доросла?» «Рэйчел, послушай». Но Рэйчел не хотела ничего слушать. Она была в ярости. «Человеку и так непросто смириться со смертью, питомца, друга или кого-то из родственников. И зачем это превращать в какой-то проклятый аттракцион? Форест-лаун для животных!» У нее по щекам текли слезы. «Рэйчел!» Луис попытался приобнять ее за плечи, но она сердито стряхнула его руку. «Оставь!» — резко проговорила она. «Ты даже не понимаешь, о чем я сейчас говорю!» Он вздохнул. «У меня такое ощущение, будто я провалился в бетономешалку», — сказал он, надеясь, что Рэйчел улыбнется. Но она не улыбнулась. Ее глаза полыхали огнем. Луис вдруг понял, что она взбешена. Не просто рассержена, а именно взбешена. «Рэйчел», — он и сам еще толком не знал, что скажет дальше. «А как ты сегодня спала?» «О, боже!» Рэйчел скривилась и отвернулась, но Луис все же успел заметить обиду в ее глазах. «Это ты хорошо придумал. Очень хорошо придумал. Ты никогда не меняешься, Луис. Если что-то идет не так, во всем виновата Рэйчел. У Рэйчел опять шалят нервы. Рэйчел слишком эмоционально на все реагирует». «Я этого не говорил». «Да?» Она опять грохнула миску на стол, взяла форму для кексов и принялась смазывать ее маслом, крепко сжав губы. Луис терпеливо проговорил. «Нет ничего страшного в том, что ребенок узнает о смерти, Рэйчел. На самом деле это необходимо. Реакция Элли, ее слезы, это вполне естественно. Это...» «Да? Это очень естественно», — оборвала его Рэйчел. «Очень естественно слышать, как твоя дочь рыдает, оплакивая смерть кота, который еще и не думал умирать». «Перестань», — сказал Луис. «Давай поговорим, как разумные люди». «Я не хочу обсуждать эту тему». «Да, но мы все же ее обсудим». Луис тоже начал закипать. «Ты уже высказалась, теперь моя очередь». «Она больше туда не пойдет. И все. Тема закрыта». «Элли с прошлого года знает, откуда берутся дети», — медленно проговорил Луис. «Мы показали ей книжку Майерса и все ей рассказали. Помнишь? Мы с тобой согласились, что детям следует знать, откуда они берутся». «Это здесь ни при чем». «Очень даже при чем», — рявкнул Луис. «Когда я говорил с Элли о Чорче, я думал о моей матери, которая, когда я спросил, откуда берутся дети, скормила мне старую сказочку про капусту. Я не забыл эту ложь. Если родители говорят детям неправду, дети этого не забывают». «То, откуда берутся дети, совершенно не связано с этим проклятым кладбищем!» — выкрикнула Рэйчел. Ее взгляд говорил: «Болтай хоть до ночи, болтай, пока не посинеешь, Луис, ты все равно меня не убедишь». И все-таки он попытался. «Она знает, откуда берутся дети, а это место в лесу пробудило в ней желание узнать кое-что и о другой стороне жизни. Это естественно. На самом деле, я думаю, это самая естественная вещь на свете». «Замолчи!» — закричала Рэйчел. Действительно закричала, так что Луис испуганно отшатнулся и случайно задел локтем открытый пакет с мукой, стоявший на разделочном столике. Пакет упал на пол и лопнул. Мука белым облаком поднялась в воздух. «Чёрт!» — понуро проговорил Луис. Наверху заплакал Гейдж. «Прекрасно!» — сказала Рэйчел, тоже расплакавшись. «Ты еще и его разбудил! Спасибо тебе за чудесное, тихое воскресное утро!» Она шагнула к двери, но Луис схватил ее за руку. «Хочу тебя кое о чем спросить, потому что знаю, что с живым существом может случиться все, что угодно. Действительно, все, что угодно. Мне, как врачу, это известно. Ты хочешь ей объяснять, что случилось, если ее кот вдруг заболеет чумкой или лейкемией? У кошек, знаешь ли, сильная предрасположенность к лейкемии. Или если он попадет под машину? Ты правда хочешь ей все объяснять, если это случится, Рэйчел?» «Пусти!» — почти прошипела она. Но злость в ее голосе никак не могла сравниться с пронзительной болью и страхом в глазах. «Я не хочу говорить об этом, Луис, и ты не можешь меня заставить!» — говорил ее взгляд. «Пусти, надо бежать к Гейджу, пока он не вывалился из крова...» «Потому что когда-нибудь тебе придется ей все объяснить», — продолжал Луис. «Можешь сказать ей, что мы это не обсуждаем. Приличные люди не обсуждают подобное, и пусть мертвые сами хоронят своих мертвецов. Хотя нет, прохоронят и мертвецов лучше не надо, а то вдруг привьешь ей комплекс». «Я тебя ненавижу!» — закричала Рэйчел, вырываясь. Конечно, Луис уже пожалел о сказанном. И, конечно, было уже поздно. «Рэйчел!» — она бросилась к двери, глотая слезы. «Оставь меня! Ты и так уже постарался на славу!» Однако в дверях она остановилась и обернулась к нему. «Я не хочу обсуждать эту тему при Элли, Лу. Я не шучу. В смерти нет ничего естественного. Ничего. И ты, как врач, должен это знать». Она ушла, а Луис остался один в пустой кухне, где все пространство, казалось, дрожало эхом их рассерженных голосов. Какое-то время он просто стоял, а потом взял из кладовки метлу и принялся подметать пол. Последние слова Рэйчел никак не шли у него из головы. Его поразила эта принципиальная разница во мнениях, открывшаяся только теперь, после стольких лет совместной жизни. Потому что, как врач, он знал, что смерть — самая естественная вещь на свете, не считая, может быть, рождения. Налоги, личные и общественные конфликты, успехи и банкротство — все это, по большому счету, не важно. В конечном итоге есть только часы, отмеряющие время, и надгробные камни, с которых с годами стираются имена, а потом и сами они крошатся в пыль. Даже морские черепахи и гигантские секвои когда-нибудь умирают. «Зельда», — произнес он вслух, — «Господи, что же ей пришлось пережить?» Вопрос только в том, что делать дальше. Спустить проблему на тормозах или все же попробовать как-то ее решить. Он наклонил совок над мусорным ведром, и мука с тихим шелестом высыпалась на пустые картонные пакеты и банки.